«И ты веришь?» — кричал ему синяя борода. «Ты веришь этому негодяю? О, хочешь, я убью его, как собаку! Хочешь, я из него бифштекс сделаю! Я его размозжу!» И все, гулявшие в этот вечер в городском саду около летнего театра, рассказывают теперь, что они видели, как перед четвертым актом от театра по главной аллее промчался босой человек с желтым лицом и с глазами полными ужаса. За ним гнался человек в костюме синей бороды и с револьвером в руке. Что случилось далее, никто не видел. Известно только, что Муркин потом, после знакомства с Блистановым, 2 недели лежал больной, и, к словам «я человек болезненный, ревматический», стал прибавлять еще «я человек раненый».